оберегалась коммерческая тайна. Немецкий двор имел свое кладбище. Ему пожаловали право на рубку дров, выделили луга на Ладоге для купеческих лошадей. Перед отъездом всех немецких купцов их священник вместе со старейшими передавал церковные ключи один архиепископу, а другой игумену Юрьевского монастыря. Здесь их могла получить новая партия купцов. Также были устроены и Готландский двор, и Норвежская церковь святого Олафа, и Варяжские дворы и храмы. Сходные порядки были и в русских подворьях, и церквах в Любеке, Вюзби, Ревели. По заключенному договору Александр уступил немецкому подворью еще три двора. Предусматривал договор и переход с менее совершенного пуда, сходного с безменом, на коромысленские весы с чашами. Наконец, договор определял и размеры пошлин с веса товаров. По этому пункту князь совещался с купцами из суда по торговым тяжбам, которым ведал Тысяцкий, и прежде всего со старостами от братщины вожанников, торговцев воском, при храме Ивана на Опоках, того храма, что так поразил его во время первых прогулок по торговой стороне свыше 30 лет тому назад. Александр понимал и хозяйственное, и политическое значение торговли. На ближайшие годы число охраняемых властью торговых дорог для немецких купцов увеличивалось втрое. Торговля велась с размахом. Никто не должен иметь права привозить во двор товаров более как на 1000 марок серебра, гласит немецкий торговый устав. 1000 марок — это немало. Докончание было одобрено Вечем уже после смерти Александра. Победа русского оружия заставили купечество Северо-Западной Европы отказаться от надежд овладеть Новгородом и Псковом и пойти на возобновление Старого мира. Это докончание, как и все, что делал замечательный дипломат Александр, оказалось очень долговечным. Прошло полтора века с лишним, и еще в 1420 году новгородцы заключили с мессером, магистром ордена, мир по старине, каков был при великом князе Александре Ярославиче. Последняя поездка. Александр спешил в сарай по вызову хана Берке. Тот готовился к войне с иранским ханом Хулагу и решил, коль скоро непокорна Русь, пустить в дело и русских. В житии об этом сказано. «Беже, когда нужда великая от иноплеменник, и гонях от христиан, веляще с собой воинствовать». Он ехал с твердым намерением избавить Русь от участия в чуждой ей войне. Он ехал, чтобы отмолить люди от беды твоя. Отмаливать предстояло перед ханом Берке. Затеваемая война имела свою предысторию, хорошо известную Александру. В ней участвовала и его дипломатия, и, как ни странно, только усложняла предстоящую миссию. Когда еще великим ханом сделался Мунке, папа и его союзник, французский король Людовик IX, отправили в Золотую Орду и в Монголию новое посольство — Вильгельма Рубруквисе. Тогда Людовик предложил Батыю и Мунке военный союз против арабов, которые успешно теснили крестоносцев в Передней Азии. Союз предполагался и против Никейской империи, все решительнее угрожавшей приходящему господству рыцарей Христа в Константинополе. Вновь пытаясь столкнуть Орду против мусульманского и православного миров, король и папа